Но теперь я понимаю, в чем тут суть. Старик поспешил выйти из комнаты. Девушка растрогала его до слез. «Господи, что нам делать с нею?» — бормотал он. «Ей-богу, она скоро лишится рассудка». Если Шарлотта упивалась триумфом Карла Артура все две недели, то во сто крат большую радость испытала она, когда наступило воскресенье. В это утро все дороги были забиты народом, точно во время королевского визита. Люди шли и ехали непрерывным потоком. Ясно было, что слухи о совершенно новом стиле проповедей молодого пастора, о его страстной и сильной вере, уже распространились по всему приходу. «В церкви не поместится столько народу», — сказала пасторша. «И старый млад ушли из дому. Все усадьбы оставлены без призора, как бы пожара не было». Пастор чувствовал смутное недовольство. Он понимал, что Карл Артур дал новый толчок религиозным чувствам и не имел бы ничего против этого, если бы был убежден, что молодому пастору удастся и впредь поддерживать зажженный им огонь. Но чтобы не огорчить Шарлотту, пребывавшую в совершенном экстазе, он ничего не говорил о своих опасениях. Старики отправились в церковь, но, разумеется, о том, чтобы Шарлотта сопровождала их, не могло быть и речи. С субботней почтой Шарлотта получила короткую записку от полковницы с просьбой потерпеть и не открывать правды еще несколько дней, и, следовательно, не могла воспользоваться предложением Шагерстрёма приостановить оглашение. Пасторская чета опасалась, что прихожане, боготворящие Карла Артура, позволят себе какую-либо грубую выходку по отношению к Шарлотте, и потому девушку оставили дома. Но едва лишь экипаж исчез за углом, Шарлотта надела шляпку и мантилью и направилась в церковь. Она не могла противиться желанию послушать проповедь Карла Артура в новом стиле, привлекшем к нему сердца всех прихожан. Но не могла же она также отказать себе в удовольствии быть свидетельницей всеобщего обожания, окружавшего Карла Артура. Ей удалось протиснуться на одну из самых задних скамей, и она сидела, едва дыша от волнения, пока он не появился на кафедре. Она удивилась тому непринужденному тону, каким он заговорил с собравшимися в церкви людьми. Казалось, он беседует с задушевными друзьями. Он не употреблял ни единого слова, которое могло оказаться непонятным этим простым людям. Он делился с ними своими трудностями и заботами, точно ища у них помощи и совета. В этот день Карл Артур должен был рассказать притчу о вероломном управителе усадьбы. Шарлотта испугалась за него, ибо текст этот был чрезвычайно труден. Она часто слышала, как многие пасторы жаловались на то, что смысл притчи тёмен и труднодоступен. Начало и конец не вязались между собою. Краткость этой притчи являлась, скорее всего, причиной того, что звучала она малопонятно в нынешние времена. Шарлотта никогда не слышала хоть сколько-нибудь удовлетворительного ее толкования. Некоторые пасторы опускали начало притчи, другие опускали последнюю часть, но никто из них никогда не умел придать ей ясность и связность. Разумеется, все остальные думали примерно то же самое. «Он наверняка отойдет от текста», — думали люди. «Он не справится с ним». он поступит так же.